Она много об этом думала. В общественных уборных женщины друг с дружкой бывают и доброжелательнее, и злее, но откровеннее. Может быть, потому что тут нет мужчин? Потому что где нет мужчин, нет соревнования и не отбрасывают притворство. Милдред задумалась, а не так же ли и у мужчин в уборных? Но это сомнительно. Мужчины соперничают вовсе не из-за одних женщин, между тем, как женская озабоченность по большей части связана с мужчиной. Работу ей вернули с замечанием, не до конца продуманно. Она собиралась ее углубить. А в магазине она была неприветлива с Камилой. Блондинка ей просто не нравилась. Но она знала, что ее нерасположение останется за дверью уборной. Она подумала, не странно ли, что женщины соперничают из-за мужчин, которые им даже не нужны. Норма и Камила все разговаривали и разговаривали. Милдред взялась за дверь и толкнула ее. В маленькой комнате была кабинка и умывальник с квадратным зеркалом. На одной стене висел ящик с бумажными подстилками для сидения, а возле раковины — бумажные полотенца. Автомат с гигиеническими пакетами был привинчен к стене около окна с матовым стеклом. Цементный пол был выкрашен суриком, а стены покрыты многими слоями белой краски. Стоял резкий запах дезинфекции с отдушкой. Камила сидела на стульчике, а Норма стояла перед зеркалом. Когда Милдред вошла, обе оглянулись на нее. «Хотите сюда?» — спросила блондинка. «Нет», — сказала Милдред, — «бретелька комбинации свалилась». Камила посмотрела ей на юбку. «Да, действительно». «Нет, не так», — сказала она Норме. «Видишь, какой у тебя лоб? Вот и подними немного брови к вискам, только немножко. Подожди, детка, подожди минуту, я тебе покажу». Она встала и подошла к Норме. «Повернись, чтобы мне было видно. Вот так и так. Теперь посмотри сама. Видишь? Они как бы уменьшили лоб. У тебя лоб высокий, и тебе надо сделать его поменьше. Теперь погоди, закрой глаза». Она взяла у Нормы карандаш для бровей и подвела нижние веки, под самыми ресницами, сделав линию более темной и продлив за наружные уголки. «Ты слишком густо кладешь тушь, детка», — сказала она. «Видишь, как слиплись ресницы? Бери больше воды и не так торопись». «Подожди минутку». Она достала из сумочки пластмассовую коробку с тенью для век. «А с этим надо поаккуратнее». Она взяла на палец голубую пасту и помазала верхние веки Нормы, гуще к наружным уголкам. «Так, дай посмотреть». Она оценила свою работу. «Слушай, детка, ты чересчур раскрываешь глаза, как кролик. Чуть-чуть опусти верхние веки». «Нет, не щурься. Только веки чуть-чуть опусти. Вот правильно. Теперь погляди на себя. Видишь разницу?» «Ой, совсем другая», — сказала Норма. В голосе ее было благоговение. «Другая. Теперь губы ты мажешь совсем не так. Смотри, детка, нижняя губа у тебя тонкая. У меня тоже. Намажь пониже здесь и здесь немножко». Норма стояла смирно, как послушная девочка, и подставляла лицо. «Поняла? В уголках погуще», — сказала Камила. «Теперь нижняя губа кажется полнее», — Милдред сказала. «Вы мастер, мне бы тоже не помешала помощь». «Да?» — сказала Камила. «Но это довольно просто». «У вас театральный грим?» — сказала Милдред. «То есть он как бы напоминает театральный грим?» «Да знаете, когда все время на людях, зубные врачи используют сестер почти как секретарш в приемных». «Вот черт!» — вырвалась у Милдред. Не свалилась бретелька, оторвалась. Она стащила платье с плеча и держала в руке короткую шелковую ленту. «Вам надо ее подколоть», — посоветовала Камила. «У меня нет булавки, а иголки с нитками в чемодане». Камила снова открыла сумочку. Подкладку было воткнуто штук 5 английских булавок. «Вот», — сказала она, — «я всегда с амуницией». Она открепила булавку. «Хотите, я вам подколю?» «Если не трудно. Дурацкие глаза, ничего не вижу».